Глава 7. Маша. Всю следующую лекцию я только об этом и думаю. Неужели я права, и Ник притащил сюда игру? Наш студенческий городок находился за городом. Учебные корпуса, общежития, кафе, спортивные площадки – все расположено на одной закрытой территории. Когда я впервые попала в университет, первое, что отметила – атмосфера. Здесь нет никакого разделения на мажоров и аутов, как было в лицее, где мы учились с Топольским. Конечно, студенты, которым родители оплатили учебу, чувствуют себя свободнее, чем мы. Но нас никто не прессует. Если бы в универе было хоть что-то, похожее на сотку, я бы ни за что здесь не осталась. Значит, моя догадка верна. И тот тайный студенческий клуб, о котором говорил Саймон, все те же игроки и учредители. В клубе делают ставки на участников и наблюдают за ними 24/7. Такое вот реалити-шоу. А главный его учредитель – Никита Топольский. Голова идет кругом. Чем больше об этом думаю, тем больше выстроенная в голове картинка кажется полной. Наш кампус – не монастырь. Я уже успела насмотреться на местные вечеринки на неделе новичков. Для меня грандиозные тусовки с веселыми, пьяными и полуголыми первокурсниками оказались серьезным испытанием. Я просто не умею столько пить. Я вообще пить не умею. Да мне и нельзя. Зато никто здесь не стесняется. В общежитии нравы довольно свободные. И нет никакой необходимости платить за секс. Трахающиеся парочки, можно сказать, обязательный атрибут нашей общаги. Подчинение. Принуждение? Нет, не слышали. Любители БДСМ есть, но у них свое кино. На неделе новичков у них даже была собственная тематическая вечеринка. А если на то, чего нет, есть спрос, то обязательно появляется предложение. Только не бесплатно. У каждого предложения есть своя цена, свои правила, свой кодекс и свои ставки. Топольский перенял у отца способность к бизнесу. Не сомневаюсь, что суммы на тотализатор принимаются как минимум с 4 нулями. Мысли безостановочно прокручиваются по одному и тому же кругу. Из-за этого я безбожно туплю на раздаче. Переспрашиваю по нескольку раз. Кладу рыбу вместо курицы и шпинат вместо спаржи. Дерек дважды делает замечание. В третий раз театрально вздыхает и демонстративно достает из нагрудного кармана блокнот. Что-то там пишет, придирчиво на меня поглядывая. Но сегодня мне плевать. Сегодня Дерек не мой герой. Вытягиваю шею и, наконец, вижу Топольского, входящего в зал. Он, как обычно, с Джаспером и Марти. И я пристально разглядываю парней. Они тоже в игре? Они в учредителях? Или Никита не стал их втягивать? Все трое не обедают в столовой, только пьют кофе. Они и сейчас идут к кофемашине. Рядом сразу появляется Лия, та самая преданная поклонница, которую он предлагал... Отворачиваюсь. Перерыв подходит к концу. Нам надо успеть перекусить и бежать на лекцию. Но мой взгляд будто приклеен к парочке не к Лия. Она сияет и что-то ему говорит безостановочно. Никита молчит, но не кривится и не хмурится, а несколько раз даже улыбается. И как бы решительно я ни была настроена, понимаю, что пока она рядом с ним, я не подойду. Не могу. Подожду другого удобного случая. После лекции Оливка идет в библиотеку, а я на стадион. Никиту вижу сразу. Он и здесь выделяется среди парней. Но тренировка уже началась, и я сажусь на скамейку. Я обязана его дождаться. «Ты чего за ним бегаешь?» Слышу сзади голос с заносчивыми нотками. Могла бы и не оборачиваться. Ясно, кто это. Не удостаиваю ответом и слышу угрожающее шипение. «Тебе ничего не светит! Отвали сама по-хорошему!» Мне не хочется выглядеть дурой даже перед такой идиоткой, как Лия. «Отвалю, не переживай!» Обещаю почти чистосердечно. Поговорю только. «Я тебя предупредила!» Вскидывает она голову и отсаживается. Короткий перерыв в тренировке. Никита подходит к краю поля. На соседней скамейке лежит его полотенце и бутылка воды. Вытирает лицо в капельках пота. Пьет воду, позволяя ей свободно стекать по подбородку и шее. Он прекрасно меня видит, но делает вид, будто меня не существует в природе. А я зависаю от вида его влажной футболки, прилипшей к телу. Лия уже вьется рядом. Пытается вытереть ему виски, но он отмахивается от нее, как от назойливой мухи. «Никита, можно тебя на минутку?» Решаю подать голос. «Никита?» Передергивает плечиками Лия и смотрит на Топольского. «Кит, почему она говорит на тебя Никита?» «Потому что меня так зовут. Что тебе нужно?» Спрашивает меня не очень приветливо. «Поговорить», отвечаю упрямо. «Исчезни!» Кажется, это не мне, а Лия. Та пытается возражать, но он прикрикивает. «Я кому сказал?» Девушка поспешно отходит, испуганно оглядываясь. «Я слушаю». Ник переплетает на груди руки, и я смотрю на оплетающие их вены. «Какой же он сильный!» «Никита, я знаю, что в универе есть игра. Скажи правду, ты учредитель!» Отзеркаливаю его позу, но у меня не получается так вызывающе. Он замолкает. Вперяется в меня своими синими глазами. И мое сердце начинает обратный отсчет. «С чего ты взяла?» Спрашивает Ник спокойно. Это спокойствие обманчиво. Я вижу, как напряжены его мышцы. «Нора, Конор, рейтинг, полный прайс!» Начинаю перечислять. И его напускное спокойствие слетает в один миг. Топольский наклоняется так низко, что его дыхание обжигает мои виски. «Я просил тебя забрать документы!» Он почти шипит. «Ты можешь просто убраться отсюда и не создавать мне проблем! Что ты опять копаешь? Значит, я права, Ник? Значит, это все ты? Скажи, зачем? Тебе ведь не нужны деньги, я знаю. Тебе так нравится, когда из-за денег люди готовы унижаться?» Он молчит, и выдержка полностью меня покидает. Ловлю его руки, заглядываю в глаза. И как ни стараюсь, голос все равно дрожит. «Что с тобой случилось, Ник? Почему ты стал таким? Куда делся тот Никита, которого я любила?» Из его грудной клетки вырывается хрип. Мои руки в один миг оказываются заведены за спину. Топольский толкает меня к скамейке, прижимает ногами. Я бы точно упала, если бы он не держал меня за запястье. «Не вздумай! Не вздумай туда лезть, поняла? Это в школе были игры, и здесь не играют, здесь охотятся. И чем быстрее ты свалишь, тем проще будет всем». Скамейка больно давит на лодыжки. Я пытаюсь отодвинуться и подаюсь к Никите. Он стоит, широко расставив ноги, и я чувствую, как мне в бедро упирается каменный ствол. Мы это оба чувствуем. Так и раньше было, когда мы целовались, и Никита прижимался ко мне. Я чувствовала, как у него каменеет в паху. Однажды он даже потянул мою руку и накрыл ею свой член. Он показался мне таким твердым и большим, что я испугалась. Отдернула руку и покачала головой. Никита больше не настаивал. Он так бережно относился ко мне. Бережно и внимательно. Что же с ним случилось? Ник опускает глаза вниз. Я тоже смотрю, как топорщится ткань спортивных шорт. Одновременно поднимаем глаза и встречаемся взглядами. «Ты даже не представляешь себе, каким я стал, Маша!» Говорит он хрипло. «И лучше тебе этого не знать. В последний раз предупреждаю. Убирайся вон!» Он отталкивается от меня, наклоняется, чтобы взять бутылку с водой, и пьет, поставив колено на скамейку. Стоит спиной к команде, чтобы им не было видно. Упирается в колени руками и глубоко дышит. Я знаю, он так пытается справиться с возбуждением. «Я на сегодня все, парни! Дальше без меня!» Топольский стягивает мокрую от пота и воды футболку, вытирает лицо и идет к выходу из поля. А я спасаюсь бегством. 2 года назад мы с Никитой так и не дошли до более откровенных ласк, чем поцелуи. И я понимаю, что в этом мое спасение. Если только поцелуи мне так трудно забыть, то что бы я делала, если бы позволила ему больше? У меня сегодня по графику душевые и раздевалка. В тех помещениях переодеваюсь в рабочую спецовку и складываю моющие средства в тележку. Раздевалки моя самая нелюбимая отработка, зато самая денежная. Добросовестно вымываю женскую половину и иду в сторону мужской. Еще не доходя до дверей, слышу низкий голос, затем негромкий стон. «Эй, уборка пришла!» Предварительно стучу по двери костяшками пальцев. «Я все понимаю, но до закрытия час, и мне не засчитают баллы за некачественную уборку. Тут одни зеркала протирать 20 минут». Распахиваю дверь и застываю. В раздевалке Никита и Лия. Она стоит перед ним на коленях и старательно засасывает его член. Он без футболки и в расстегнутых джинсах. Явно после душа. Волосы влажные, под ними капельками стекает вода. Никита поворачивает голову, и наши глаза встречаются. Совсем как недавно на стадионе. Хочется убежать. Ноги будто прирастают к полу. «Ты так и будешь смотреть?» — хрипит Никита, глядя на меня в упор. В груди разгоняется тупая боль. Из глубины поднимается волна жара и ударяет по щекам изнутри. Мне кажется, они по-настоящему горят. Так больно. Любому ясно, что тут нет никакой игры и никаких полных прайсов. Лии даже причмокивает от удовольствия. Отворачиваюсь и затаскиваю тележку, чувствуя на себе прожигающий взгляд. Как ни стараюсь себя убедить, что мне все равно, ничего не получается. Мне не все равно. Мне хочется схватить Лию за волосы и оттащить от Никиты, а его самого отхлестать мокрым полотенцем, которое небрежно брошено рядом на стуле. Мир угрожающе расплывается. Но я ни за что не позволю себе разреветься перед Топольским. Делаю над собой усилие. Сглатываю и говорю сделанным безразличием. «Давайте быстрее, у меня из-за вас весь график сбивается». «Подождешь!» Цедит Никита, не сводя с меня злого, колючего взгляда. Дергает ли ее за волосы, собранные на затылке, и начинает со стервенением вколачиваться в ее рот. Она беспомощно хватается за его ноги, за ремень на джинсах, а его лицо искажается гримасой, которая меньше всего похожа на удовольствие. Почему я на это смотрю? Не знаю. Мазохистка, наверное. Сжимаю в руках салфетку для стекол и бутылку с моющим средством. Ладони потеют. Хочется их вытереть. Но как это сделать в резиновых перчатках? Я не догадываюсь. Я точно знаю. Топольский сейчас сливает в Лию то возбуждение, которым упирался в меня на стадионе. От этого делается еще хуже. Чувствую себя фотографией в порно-журнале, на которую каждый может передернуть. Никита вдавливает Лию в свой пах так, что она упирается в него носом. Затем резко отстраняется, обтирает член ее волосами и застегивает джинсы. С трудом подавляя рвотный рефлекс. Хочется закрыть ладонями рот. Но продолжаю стоять как столб, комкая рукой салфетку. Где-то на краю сознания отмечаю, что впервые увидела член Никиты. И он действительно большой. Я не ошибалась. Подавляю истерический смешок. Боюсь, потом не смогу остановиться. Топольский снимает со стула полотенце. Забрасывает на плечо и идет к выходу. На меня он больше не смотрит. На пороге останавливается и говорит, не оборачиваясь. «Уезжай! Здесь тебе не место!» Выходит из раздевалки. Его шаги гулко звучат в коридоре. А в моей душе оставляют грязные несмывающиеся следы. «Кит, подожди!» Лия сипло зовет, вытирая рукой рот, и поспешно поднимается с пола. Окидывает меня пренебрежительным взглядом и выбегает из раздевалки. Подхожу к зеркалу, смотрю на свое отражение. На щеках горят лихорадочные пятна, глаза красные, губа прокушена. Облизываю ранку. Он говорил, что у нас с ним все будет, что он будет любить меня, как никто никого не любил. И наш первый раз мы оба запомним на всю жизнь. Забрызгиваю зеркальную поверхность плотным слоем пены и ожесточенно тру салфеткой, словно хочу стереть из своей памяти, как только что здесь кончал Никита. Не со мной.